40. Тед загрузил Марти в Короллу, и они выехали на Манхэттен в Центральный парк. Но сначала надо было подобрать Марианну в испанском Гарлеме, на Вашингтон-Хайтс, в далеких своясях на западе. Стоило им миновать 96-ю улицу, как один город преобразился в совершенно другой, из финансовой столицы мира в столицу Нью-Йорко. Всего несколько шагов и смена города. 10 ярдов к северу, и сдвигаешься от иметь к иметь немногое. Поразительно. «Чуешь дух?» — сказал Марти, втягивая воздух в разрушенные легкие. «Фасоль, кофе, платанос». Платанос — крупные овощные бананы, которые перед потреблением в пищу обычно подвергают термической обработке. «Музыка, письки». Теда от этого списка слегка покоробила. «Ты чуешь музыку по запаху?» «Иногда, ага. Иногда я чую музыку и слышу письки». «Да? И какой же у писек звук?» «Ты ж не в курсе, да?» «Нет». «Писька — это музыка». «Ты мне противен». «Плевать! Надо нам с тобой сюда переехать, Тедди». «А то займусь». «Тебе до работы ближе». «Ну, это да». Тед приметил Марианну на углу 116-й и Бродвея. Она махала им. Марти улыбнулся. «Не знаю, как тебе, парнишка, а мне слышна определенная музыка». «Какой ты мерзкий». Тед подкатился к Марианне. «Ваша колесница!» Марианна взошла на борт. На следующем светофоре Тед врубил магнитолу. Он скучал по мертвым, и вообще лучше бы отгородиться от любых случайных вестей, какие могли просочиться под их герметичный новостной колпак. Тед обернулся к Марианне и сказал: «Это благодарные мертвые. Группа, как у вас на татуировке. Песня называется «Ларь дождя», из моих навсегда любимых». Ему хотелось крутить ей музыку целый день. Так старшеклассники пытаются узнать друг друга поближе, показывая, что им нравится. Влез Марти. «А у тебя крутых музыкантов нету? Бенни Гудмен, Арти Шоу?» «Мне это нравится», — сказала Марианна. «Мне нравятся эти благодарные мертвые. Ларь дождя — красивая мысль. Мне нравится». Тед глянул на отца, насладиться этой крошечной победой. «Музыка для укорков. Хиповская наркокоррида». «Именно», — сказал Тед и принялся подпевать. Ему отчетливо показалось, ну или он надеялся, что ему не мерещится, Марианна слушает, поскольку пел он для нее. И, распевая, он возликовал, поймав ее взгляд в зеркале заднего вида. «Это просто ларь дождя, невесть кто его принес. Если нужно, ты поверишь, а если посмеешь, брось. Но это просто ларь дождя, или тебе отрезьтесь мы? Нас так долго тут не будет, как же кратко все здесь мы». Они оставили машину и вошли в парк с 86-й улицы на западе Центрального парка и двинулись к игровым площадкам. Тед, пока шли, подкидывал софтбол, клинчер со всей невозмутимостью. «Научи меня подавать софтбол. Ты мне раньше никогда не показывал». «Нет». «Да ладно тебе, я же арахис кидаю профессионально. На жизнь себе бросками зарабатываю. Уж с софтболом-то управлюсь». «Нет, опозоришься. Ты подаешь, как паралитик. А у меня рука нахер выпадет из сустава». «Ну, тогда будем только ловить». И добавил ради Марианны: «Ты же у нас до октября. Бог». Игры шли на всех 8 площадках, и они присели на траву в том месте, где, как на диаграмме Венна, пересекались аутфилды восточных и западных полей. Говоря строго, они сидели на игровых полях, а центральные принимающие игроки из 3 игр образовывали вокруг них треугольник. Но это Нью-Йорк, парк общий для всех, даже если у кого-то было особое разрешение. Какие-то школьники неподалеку метали друг другу фрисби и пинали хэки-сэк. «Знаете, как я звал Центральный парк?» — спросил Марти. «Тюремный двор. Весь этот тесный город — тюряга. И заключенным разрешают по несколько часов в день гулять и дышать свежим воздухом, а потом опять отправляют в камеры». «Но я не знаю», — возразила Марианна. «Мне этот парк нравится. Если бы не он, мы бы, думаю, поубивали друг друга». Марти взялся объяснять, как подают и отбивают, показывая на одного из питчеров. не хуже спортивного агента-профи. «Гляньте вон на того парня, видите? Когда собирается подать крученый, он перехватывает мяч в перчатке. Каждый раз сам себя закладывает, как в покере, засветка. Смотрите». Посмотрели. Питчер глядел на кетчера, ждал знака, сунул руку в перчатку и катнул мяч так, что он исчез из виду. «Передвинул мяч», — сказала Марианна. «Крученый!» — отозвался Марти, и точно. Следующая подача оказалась крученой. «Умирающее искусство, софтбол. Когда я был маленький, в него играли не меньше, чем в хардбол, а теперь это в основном потех для жердяев, а всякие промежуточные варианты — херня. Хотя, думаю, лесбиянки нынче — лучшие софтболисты из всех». Тед прищурился, пытаясь понять, шутит ли отец и стоит ли присоединяться, и что про все это думает Марианна. Марианна поняла, что это шутка более чем наполовину. «Ага. Большой спорт для лесб», — сказала она. Тед вскочил. «Давай, пап, сыграем в ловить!» — помог одеревеневшему Марти встать. «Ладно», — простонал Марти. «Половим! Так не говорят, сыграем в ловить. Говорят, половим». «Ладно, сыграем в половим». Марти состроил рожу и метнул мяч в Теда. «Ой», — сказал Тед. Принял мяч и кинул обратно. Он и впрямь был несколько неуклюж и неловок, ясное дело, чучку дерганый, как заводная кукла, но все же ухитрился прицельно попасть в Марти. «Кидай его, как мяч, вот так, а не как орехи!» Марти одним гладким движением вернул Теду мяч. Тед поймал рукой без перчатки, как пятилетки, когда их только-только учат ловить. Совсем не как ловкая лесбиянка. «Ну, здорово же!» — сказал Тед. «Сейчас я его проветрю!» Чтобы добавить броску перца, замахнулся посильнее, но поскольку и напрягся, и в мяч вцепился чересчур, выпустил поздно, и мяч кинул с мысков. «Ёпть! Солнце в глаза!» Что физически невозможно. Марти хотелось, чтобы оно как можно скорее закончилось. «Не стискивай мяч! Хочешь научиться подавать? Смотри! Пробуй вот так!» Он изобразил скользящее движение питчера и метнул в Теда, который принял мяч у голени. «Бля, страйк!» — заорал Тед. «Да ты все еще силен, старик, силен!» «Ни хрена я не силен!» — сказал Марти. Тед попробовал из-под руки, но мяч еле взлетел, заскакал и покатился к Марти. «Мы с тобой как детки Джерри. Делай, как я!» — он показал Теду, как надо, пританцовывая. «От бедра давай!» Тед попытался повторить за отцом, но вышло чудовищно. То, что должно было двигаться вправо, двинулось влево, а то, что влево, вправо. Но Тед счел, что все прекрасно. Глянул на Марианну и улыбнулся. Марти пробормотал «Иисусе», а затем погромче. «Ага, примерно так, почти точно». Марти метнул мяч в Теда, тот поймал мяч не в перчатку, а грудью. Марианна подсобила. «Это все из-за солнца». — Ага, — отозвался Тед. Потренировал новое движение еще раз другой, закивал, дескать, да, врубился, и затем метнул буйно по диагонали прямо в лицо Марианне. С рефлексами, как у легендарного вратаря рейнджеров Эдди Джакомино, Марианна вытянула руку и поймала мяч. Безупречно. Марти обалдел. — Отличный хват, Марианна! — Тед подтвердил. — Ага, прям чмок. «Что? Нет, ну, пожалуйста, нет, он же не сказал вот прям это. Опять?» «Да, сказал. Услышал, как оно прозвенело в воздухе, заглушило птичьи песни. В голове сразу столпились мысли. Все претендовали на высказывание, но по каким-то причинам опередило всех цитаты из Роберта Фроста о воздействии голоса свежесотворенной Евы на только что пережившего творение Адама, надзвучья тона смыслов, но без слов, на голос земли, и песня птиц уж прежней не была, и чтоб все стало так, она пришла, и песня птиц уж прежней не была, еще как нах, Бобиев! Так о чем бишь мы? Ах, да! Нет, не чмок, нет, никак не чмок!» «Почему не чмок?» — спросила Марианна. — «Телеграфируем доктору Фрейду», — сказал Марти. — Нет, да, нет, не знаю, это амофо... Ладно, я уверен, что, образно говоря, поцелуйно, поймали. У вас получилось, ну, чмок, в смысле. — Перестань говорить чмок, вообще перестань говорить, — предложил Марти, протянул руку помощи, называется. — Ладно, короче, я ж просто. Опять-таки, Фрейд, Шмейд, бросайте мне, и все, не разогрет еще замах. Да бросьте, я поближе подойду. Тед потрусил ей навстречу, она едва вскинула мяч, как кетчер, подающий раннеру на второй базе, и стрельнула по низкой дуге из-за уха к уху Теда. Тед не успел даже поморщиться, руками взмахнуть, а мяч с полым кокосовым звуком уже отрикошетил ему от кумпола. Тед посмотрел на Марти, тот ржал. Отреагировав с опозданием, взгляд у Теда померк, и он рухнул ничком на траву. Вырубился. И чтоб все стало так, она пришла.